Яко блудница припадаючи, да приму оставление, и вместо мира слезы от сердца приношу ти, Христе Боже, да яко оную ущедриши мя спасе и подаси очищение греху, яко оная позову ти, избави мя от имения дел мой. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Пусть что не помышляешь, душе моя смерти, пусть что не обращаешься прочее, ко исправлению прежде трубы глашения на суде, тогда несть время покаяния, прими во уме мытаря и блудницу, зовущая согрешить ти, Господи, помилуй мя. И ныне и присно и во веки веками, яко превосходящая воистину Рождеством Твоим силы небесные, присно Дево Богородице, иже Тобою Божеством обогатившися, непрестанно тя величать.